Зарезка замер. «А ну, пошли, щенок поганый!» Ирод заговорил тихо. «Сейчас я тебе покажу, как дело было». Он вытирал пальцы о вывороченный мех. «Максимилианушка!» — охнул плешивый. Чибис смотрел растерянно. «Тьфу!» — лошадиный харкнул в угол. «Мы пойдем все!» — Инна выступила вперед. Лошадиный поднялся, двинул табурет и вышел вон. Спина, затянутая тулупом, качалась перед глазами. Чибис шел, сглатывая слюну. Лошадиный встал у ограды. «Теперь глядите, как в музее!» Он усмехнулся и махнул рукой выше деревьев. «Там высоты!» «Он!» — закрепился. «Кто?» — Чибис переспросил петушиным голосом. «Немец!» Максимилиан плюнул в снег. «Гнали по-забалканскому, по-вашему, московский. Под совхозом разбили на пятерке, первым по винтовке, остальным пустые». «Безоружные?» — Инна спросила громко. Лошадиный не слушал. «Первый упадет, второму винтовка. Второй упадет». В первой же атаке перебили, как мальцов. «Я пятым бежал». Он передернул лицом и усмехнулся. «Считай, повезло». «А войну вы где закончили?» Чибис поднял голову. «Войну-то?» Лошадиный ответил раздраженно. «Где-где?» «В Берлине». «Вернулся в 45-м». «А сын?» Ксения не удержалась. «Конючил. Расскажи, расскажи. Вот и рассказал правду». Лошадиный скрипнул зубами. «В школе проболтался гаденыш. Юный пионер. Пацаны родителям, те, куда следует». «Меня?» «Понятно», — он сказал равнодушно. «Жена померла скоро, болела после блокады, а его в детдом. Там и сгинул». Он взялся за локоть, качая руку. «В 45-м?» — Инна смотрела на Чибиса. «Но вы же не виноваты». Ксения зажала щеки ладонями. «Это он вас». «Много ты понимаешь, пигалица». Голос стал грубым. «Брешет у вас в музеях. Не сын за отца, а отец за сына. Это я рассказал ему правду. Вот и вышло. Я живой, а он мертвый. Значит, я убил его». Лошадиный качнул рукой, как пустым рукавом. «Петушок. Петушок-то сварился. Все. Пожалуйте, всех приглашаю». Зарезка бежал суетливо. Размахнувшись, лошадиный кинул в печь обглоданное крыло. Куриный жир хрустел, прогорая. «Косточки в земельку закопаем, новый петушок и вырастет». Плешовый лыбился щербато. «Вы чего пришли-то?» — лошадиный отворачивал рукав. «Мой отец говорил...» — Чибис держал куриную кость, что дед погиб на войне, пропал без вести, но... Потом, оказалось, его расстреляли. Лошадиный кивнул. «А таракан?» То есть один старик, Чибис поправился, держал его фотографию с номером. Он заговорил свободнее. «Там таких много». А потом они всех сожгли. Старик и старуха, его соседка, а нам сказали переписать номера. Старуха сказала, все равно никто не узнает правды, где они похоронены, и дед мой тоже. А она, Чибис обернулся к Инне, придумала выбрать склеп и написать номера краской, как будто похоронить. «Значит, похоронили?» Лошадиный зыркнул. «А ну, поглядим на ваши похороны». Он поднялся тяжело. Осмелев, плешивый сунулся под лежак и вытянул початую бутылку. Лошадиный глядел, набычившись. «Этот-то что?» Чибис выступил вперед. «На могилах пишут, когда родились, когда умерли. Мы же про них не знаем, решили, как будто на войне». «А вы их спросили?» — лошадиный тыкал пальцем в зияющий склеп. «Они же умерли». Инна смотрела прямо. «По-вашему?» — голос стал холодным. «Мертвое слово не имут. Может, они не желают на войне?» Упираясь руками, он стоял под аркой и мотал головой. «Ладно. Будут вам и похороны, и цветы красные пионерские. «Керосин тащи», — бросил коротко. Зарезко подпрыгнул и кинулся исполнять. Сладкий запах сочился, опоясывая склеп. Лошадиный сбросил тулуп и закатал рукава. Обходя склеп по периметру, он плескал по углам. «Огонь!» «Ладно тебе, ладно, ныл плешивый!» «Как же вы! Ваш сын! Он ведь его тоже!» Чибис стоял у самой арки, не решаясь сунуться. Лошадиная спина лезла из склепа. «Сам спалю щенка!» Отцовской рукой, напрягая жилы, он рванул к плечу канистру и отжал, как гирю. «Сгинет!» — лошадиный хрипел. «Сгинет!» Сырые доски не разгорались. Выбив воздушные пробки, удушливый дым ударил из всех щелей, как из бойниц. Зарезко подскочил с тараканьей бутылкой. «Запей, запей! Душу его залей голубиную!» Лошадиный откинулся, выпячивая горло. Вытер рот и отбросил пустую. Воронья стая, забирая от выщербленных куполов, неслась над кронами. От быстрых черных тел рябило в глазах. Лошадиный раскинул руки. «Шоу!» — растопыренные пальцы скрючились, хватая воздух. «Гнали, гнали, всех сгубили!» Он споткнулся и пополз, тыкаясь в снег. «Сына моего отверг. Значит, и твой мне не нужен». Поднялся, опираясь обеими руками, и подхватил канистру. «Куда ты? Куда?» — плешивый засуетился. «Мне тоже. Я с ними!» — Ксения побежала следом. Чибис оглянулся на Инну, словно спросил разрешения. Она кивнула и пошла вперед. За ангелами, сидевшими у тропинки, открылся помост и бронзовая фигура, подпертая камнями. Он стоял, опираясь спиной о крест. «Это кто?» Чибис смотрел на банки, расставленные по ступеням. «Иисус Христос, Сын Божий!» — Зарезко объявил громким шепотом. Подхватив канистру, лошадиный лез наверх. Добравшись до последней ступени, плеснул и высек огонь. Синие языки кинулись вверх, металл, начищенный до блеска, полыхнул пламенными отсветами. Ксенины глаза сияли счастливым ужасом. Пламя вырвалось и опало. Керосиновые лепестки спекались темными языками. Над потухшим костром забился теплый воздух. За плотной завесой пара дрожали фигура и крест. «Шевелится! Иисус шевелится!» Плешивый заголосил и запрыгал, подбрасывая колени. Ксения пошатнулась и опустилась на ступени. С высокого постамента вперед, мимо Ксениных глаз, смотрели пустые бронзовые глаза. Пар, мешаясь с дымом, собирался в маленькое облако. «Он там, там!» — Ксения бормотала и тянулась к облаку. «Улетает! Совсем улетает! Надо, надо догнать!» «Дура! Молчи, молчи!» — Инин голос шипел, как тающий снег. Прозрачное облачко, пройдя сквозь голые кроны, уходило в небо. Явка умом тронулась. Плешивый забежал и спрятался за спину лошадиного. «Бегите!» Инна обернулась к Чибису. «А ты?» — он спросил и взял Ксению за руку. «Не домой, не домой!» — Ксения забормотала. «Бегите!» Что-то странное показалось в ее глазах, потому что, оттолкнув ногой пустую канистру, лошадиный отступал шаг за шагом. «Мне плевать!» — она заговорила тихо и раздельно. «Что вы сделали с вашим сыном или он с вами? Мне плевать на ваших фашистов и на вашу войну. Мне плевать!» Инна задохнулась и перевела дух. «На ваши канистры и ваших трусливых ангелов!» Тяжелая челюсть отваливалась медленно. «Но если хоть камешек, хоть одна щербинка отколется от этого, я вернусь!» И тогда лошадиная челюсть встала на место. Он мотнул головой и полез за пазуху. «Режут!» Плешивый зашелся в восторженном крике. Чибис рванул с места и поволок Ксению за собой. Последнее, что он видел, мелькнувшее золото. Лошадиный сорвал золотую пробку и пустил водку широким веером от плеча. Едкие капли прожгли снег и остались птичьими следами. «Вот вам от меня, отцам вашим и детям вашим, «Благословение!» — отбросил пустую бутылку и обтер лицо свободной рукой. «На Москве бояре, на Азове немцы, а в земле-то черви, а в воде-то черти!» Облегченно заорал плешивый. Лошадиный повернулся и пошел прочь. Зарезка бежал за ним, она нагнала их у самых ворот. Ксения с Чибисом стояли на тропинке. Прижимая к губам варежку, Ксения смотрела в небо. «Пошли», — приказала Инна. Чибис кивнул и скосил глаза. Шел и смотрел на снег, усеянный мелкими птичьими следами. «Я хотел, но ты же сама!» «Да», — она подтвердила, не оборачиваясь, — «я сама. Смотрите, вон там. Собор Воскресения. А там...» — Ксения махнула рукой. «Родильная больница». «Где?» Чибис оглядел приземистое здание, похожее на барак. «Раньше красиво было, пока не разорили. Монашенки жили». Она вздохнула мечтательно. «Собак выпустили». Инна прислушивалась к далекому лаю. «А там пушнина. Только я не знаю». «А-а-а!» Чибис вспомнил. «Это аукцион. Шкурки продают. Мне отец рассказывал». «Собачьи?» — Инна усмехнулась. «Почему собачьи? Разные». Он шел, сбиваясь с шага. «Лисы, норки, песцы». «Автобус! Бежим!» Инна добежала первой. «Быстрее, быстрее!» Она ждала, занеся ногу на ступеньку. «На задней площадке не скапливаемся. Оплачиваем проезд». Водитель закрыл двери. «Следующая остановка — Московские ворота. Проходим, проходим. Занимаем свободные места». «Туда. Вперед садитесь!» Инна подтолкнула Чибиса. «А ты?» «Садитесь!» Она повторила и взялась за поручень. По Московскому проспекту автобус шел, не сворачивая. Пассажиры, уставшие за день, сидели смирно. Шапки, сшитые из кроликов, желтые норочки, черно-бурые лисы, серые песцы. Думают разные. Собачьи, все равно собачьи. Снова подступала гадкая, лезла в автобус, отжимала дверь. «Устала. Как же я устала. Где-то там, за Невой, ежилась проклятая каморка, голодные львы, идущие по голым стенам». Она сунула руку в карман и нащупала пузырек. Шевеля губами, считала, проверяя цифры. Автобус шел по Московскому проспекту. Она смотрела в заднее стекло, будто тоже помнила далекую страну, в которой когда-то родилась. Как же это слово? «Анфан». Это они придумали, сказали «грех». «Придут, а убивать некого». «А потом он все равно родится», — отвернула пробку и выпила беловатую жидкость. Подождала, прислушиваясь. Ничего не произошло. Вдоль тротуара, почти вровень с ним, двигалась серая «Волга». Водитель, кряжистый мужик лет 40, поглядывал по сторонам. По аресту он скользнул равнодушным взглядом. «Вещество, воскресающее мертвых». Арест Георгиевич шел и думал о том, что ангельский старик врет. Кто бы решился заварить такую кашу, не заручившись их поддержкой? Даже про себя он не решился назвать, чьей. Водитель поддал газу и теперь двигался впереди буквально в двух шагах. Легкий дымок выбивался из задней трубки. На морозе он сворачивался белым облачком. Арест отвернулся, гася мелькнувшую мысль: «За мной». «Это за мной. Вот сейчас». Сейчас остановится. Краем глаза он следил за машиной, объезжавшей снежную кучу. «В кошки-мышки играют», — прислушивался к себе. «Не страх, одно ледяное любопытство». Расстояние увеличивалось. Арест Георгиевич вдруг усмехнулся и взмахнул рукой. Водитель притормозил и подал назад. «На Петра Лаврова». «Поехали!» Арест Георгиевич протиснулся в салон. Машина летела, разбрасывая грязь, по Биржевой площади через мост мимо Петропавловской крепости. У гостиницы «Ленинград» свернули на набережную. Поток машин становился сплошным. «Попали!» — водитель крутил головой. «Эх, не сообразил! Надо было через Пестеля, на Петра Лаврова. Какой дом?» «Ты глупости обыкновенные водила», — Арест Георгиевич успокаивался. «Халтурит, пока начальничек заседает. А я-то хорош». Он откинулся на спинку. Короткими рывками машина вползала на Литейный мост. Впереди уже маячило высокое здание конторы. «Сам опаздываю, начальство пистон вставит». Водитель потянулся к щитку и подмигнул Аресту как сообщнику. «Ну, сейчас, с ветерком». Черный микрофон крепился на длинном шнуре. Приложив к губам, водитель дунул коротко. Машина, идущая перед ними, вздрогнула, словно присела на задние колеса. Остальные перестраивались, освобождая левую полосу. Водитель обернулся. «А? Свои преимущества». Постовой, дежуривший на подступах к большому дому, проводил «Волгу» молодцеватой размашистой честью. В зеленой будке Арест Георгиевич расплатился и вышел. Серая «Волга» взяла с места бесшумным рывком. Надо же, думал, у них всегда черная. Арест стоял у кромки тротуара, унимая запоздалую дрожь, будто только что вырвался из логова. «Совсем не к черту», — думал о разгулявшихся нервах. Свернув подарку, миновал мусорные баки, стараясь не дышать. Последнее время мучили запахи, особенно этот, сладковатый, не то бензин, не то керосин. Антон ничего не чувствовал, смотрел удивленными глазами. Может, с лестницы тянет? Или там, в лаборатории? На всякий случай перебрал полки, проверил крышки, все в целости и сохранности. Вчера вечером вдруг понял, не реактиву пахнет от рук. Ходил по комнате, время от времени поднося к носу. Керосиновый запах становился сильнее, к утру, похоже, исчез. На всякий случай, прежде чем выйти из дома, вымыл особенно тщательно, с мылом, со щеткой, шоркал под ногтями. Арест Георгиевич вошел во двор и взглянул на часы. «Завтра. Завтра же спрошу у Антона, узнаю адрес. Телефон. Телефон лучше». Поднимаясь по лестнице, пытался подобрать слова, которые должен сказать девочке. Слова не шли. Чувствуя, как загораются руки, стянул перчатки. Пахнуло дегтярным мылом. Сквозь мыльный запах пробивалась сладковатая струя. Вот оно что. Попытался вывернуть перчатку. Нет, не получится. Слишком толстый мех. Как бы то ни было, он почувствовал облегчение. Перчатки, пропахшие с изнанки, можно сдать в химчистку, в конце концов, выбросить. Прежде чем постучать, сунул их в карман. Лазуревый занавес был задернут, дальняя дверь распахнута. Давешняя комната успела поменять вид. Кожаные диваны сдвинули, камин загородили листом фанеры. Прежними остались, пожалуй, лишь лампа и темный коллаж со Спасской башней. Впрочем, Арест Георгиевич присмотрелся, звезды тоже не было. Без нее башня выглядела голо. Павел Александрович входил в комнату, раскрывая руки, как для объятия. «Я могу поздороваться с Аликой Ивановной». Арест Георгиевич обратился к хозяину, мимо Павловых рук. «Боюсь, бабушка не вполне здорова». «Что-то серьезное?» — Павел вмешался озабоченно. «Слегла», — хозяин ответил сухо. «Третий день не встает», и вышел из комнаты, не дожидаясь дальнейших расспросов. Вместо него появился доктор Строматовский, возник в дверях. «Рад, сердечно рад», — доктор повел пальцами, словно расправил раструб воображаемой перчатки. «Как вы себя чувствуете после нашей...» — он коротко кашлянул, — «импровизации». «Простите, Арест Георгиевич не понял вопроса». «Не случилось ли вспышек раздражения, может быть, даже ярости?» Доктор шевельнул пальцами брезгливо. «Нет», — Арест ответил и оглядел фанерный щит. За его взглядом доктор проследил печально и внимательно. Хозяин вернулся и, подойдя к окну, задернул портьеру. «Я...» «Обдумал». Арест Георгиевич приступил к главному. «Я буду... Я готов сотрудничать». Наступила неловкая тишина, словно объявление, сделанное в этих стенах, было чем-то бестактным и неуместным, во всяком случае, слишком прямолинейным. «Ну что ж», — доктор улыбнулся тонко, — «любое решение не без греха». «А знаете», — Хозяин вступил почти торопливо. Есть такая легенда, средневековая. Прежде чем Бог успел вдохнуть в человека душу, дьявол подкрался и обплевал тело. Богу пришлось выворачивать наизнанку. Наизнанку? Это что ж, как перчатку? Доктор Строматовский поднял брови и снова повел пальцами, будто расправил воображаемый раструб. Однако внутри так и остались дьявольские харчки. Хозяин закончил неожиданно смачно. Павел рассмеялся. Хороши же мы были, так сказать, до выверта. Не знаю, как для вас, но для меня это приоткрывает некоторые детали первоначального божьего смысла. Всегда подозревал вас в самом вульгарном, прямо скажем, патологоанатомическом материализме. Хозяин подхватил шутку. Переигрывают, подумал Арест. Должен, однако, предупредить. Он старался держаться официально. Может статься, задача, поставленная вами, не имеет решения. Во всяком случае, я не могу гарантировать. Даже теперь, предупреждая их о своей возможной неудаче, Арест Георгиевич чувствовал воодушевление, похожее на тревожное любопытство. Он поймал себя на том, что хочет уйти отсюда немедленно. Уйти, чтобы вернуться к этой работе, к своему письменному столу. «Справишься?» — Павел подошел и встал рядом. «Кому, как не тебе?» Вне всяких сомнений, но при одном условии. Строматовский обращался к Павлу. «Если ваш друг научится себя обуздывать, ум, лишенный уравновешенности, изучает тупики или, если хотите, мастит болотные топи». Доктор обернулся и указал на карту, висевшую на стене. Войдя, Арест Георгиевич ее не заметил. «Вот вам пример большого, но неуравновешенного ума. Все, что было задумано, зашло в тупик. Если не принять мер, этот город и вовсе опустеет». Над картой велась рисованная лента. В согласии со старинной каллиграфией на ней было выведено «Город Петербург» золотом по черному фону. Доктор подошел и коснулся пальцем, словно поправил ленту кладбищенского венка, может быть, водки чистейшей. «Раз уж источник тепла демонтирован», хозяин подошел к двери и, выглянув, махнул рукой. «На днях доставили, прямо из Финляндии». Молодой человек, про себя Арест назвал его прямоволосым, вошел с подносом, на котором, играя гранями, стоял высокий графин. Его окружали серебряные стопки, маленькие, чуть больше наперстка. «Замечательно!» Павел пригубил и облизнул губы, как от сладкого. «Кстати, если ваши худшие пророчества сбудутся, — он поклонился доктору, — такую водку мы будем пить значительно чаще». «Это не очень хорошая шутка», — доктор поморщился. «Отчего же?» — Павел Александрович выпил и отставил рюмку. Аресту показалось, теперь, когда он согласился с ними сотрудничать, Павел почувствовал себя увереннее, словно выполнил трудное задание. «Опустевшие города всегда кто-нибудь занимает?» Павел Александрович оглянулся и посмотрел на кладбищенскую ленту. «В нашем случае выбор невелик, либо европейцы, либо китайцы. Предпочитаете азиатских варваров?» «Сему городу быть пусту», — Арест приблизился к карте. «Ты имеешь в виду легендарное пророчество?» «На мой вкус», — Павел поморщился, — «пророчество — это слишком романтично, хотя...» «Нет, в первую очередь эмиграцию. При известных условиях процесс может стать необратимым, и тогда...» «Не понимаю», — неожиданно для себя Арест заволновался. «Что, новое великое переселение? Но теперь не средневековье. Существуют государственные границы. Не думаешь же ты?» — он не решился продолжить. «Нет, этого я не думаю», — Павел улыбнулся тонко. «При нашей жизни во всяком случае». «Ну, положим, какой-то процент уедет». «Да, большинство останется», — хозяин кивнул, соглашаясь, — «но это не имеет значения. Наша история никогда не писалась большинством». «Вот именно, вот именно», — в глазах ангельского доктора зажглась твердая решимость. «Пускай ничтожным, но осмысленным меньшинством. Здесь я и вижу залог нашего успеха». Странные слова забрезжили в Арестовой голове. Здесь и сейчас, повсеместно и вовеки, ему показалось, он слышит голос отца. «Не знаю. Возможно, возможно, вы и правы. Он заторопился, пытаясь отогнать отцовскую мысль. «Но это...» — он обернулся к Спасской башне. «Как бы это сказать? Вечный двигатель? Не представляю, что должно случиться, чтобы...» «Третья мировая? Всемирная ядерная катастрофа?» «Ну-ну-ну», — доктор Строматовский поднял руку. «Не стоит множить сущностей. Армагеддон не наш миф. Это пусть там, в Европе, пугаются». «Они пугаются, а нам не страшно», — Павел поддержал шутку. «Да, возможно, возможно, я не так выразился, но все-таки что? Что должно случиться, чтобы этот механизм...» Арест Георгиевич понимал, надо остановиться, но что-то мешало. «Дал сбой». Рука ангельского доктора легла на подлокотник. Пальцы слегка подрагивали. Перстень, отполированный до блеска, заходил на среднюю фалангу, делая безымянный палец несгибаемым. «Вечных двигателей не бывает. Поверьте, если не принять надлежащих мер, рано или поздно сбой обязательно случится. За этим дело не станет». Строматовский обернулся к юноше. Тот приблизился и отдернул пиджак. «Закончили?» «Неужели закончили?» — голос Павла стал радостным. «Все лавры ему», — хозяин улыбнулся. «С моей стороны исключительное научное руководство». Юноша зарделся, расцветая от похвалы. «Мне надо пару минут приготовиться». Арест Георгиевич выпил и отставил пустую рюмку. «Что это? Фокусы вздумали показывать?» «Прошу». Хозяин обвел глазами комнату, словно отдал ее в полное распоряжение. Прямоволосый подвернул реостат и, подойдя к фанерному щиту, сдвинул его, открывая нишу. В глубине камина что-то мерцало. Опережая вопросы, юноша взялся обеими руками и потянул на себя. Из ниши показался столик, на котором располагалась модель города, выполненная с изумительной искусностью. Здания, улицы, мосты. Арест Георгиевич не сводил глаз. Протянув руку, прямоволосый щелкнул выключателем. Модель осветилась изнутри. Теперь, когда прибавилось света, замысел становился яснее. В модели воспроизводился не весь город, только его центральная часть. Северо-восточная граница совпала с внешним контуром Невы, северо-западная отрезала кусок Васильевского острова и ломтик Петроградской стороны. Южная пересекала Московский проспект, кажется, в районе электросилы. «Вам предлагается универсальный тренажер», — хозяин вступил в права научного руководителя. «Моделирует эффект лабиринта». Неву выложили блестящим слюдяным материалом, похожим на тонкий рубероид. Фонари, похожие на спички, светились миниатюрными головками. «Фосфор», — Арест Георгиевич подобрал правдоподобное объяснение. Видимо, лампочки прятались под каждым зданием, потому что горели окна. Напрягая глаза, он читал прежнее название, выведенное тонкими волосяными линиями вдоль мостовых. Сенатская площадь, Надеждинская улица, Вознесенский проспект. Вознесенский? Да, теперь проспект Майорова. И сколько же времени понадобилось? Он не удержался от вопроса. 3,5 года, хозяин ответил охотно. Между тем ангельский доктор снова поднял руку. Перстень уловил свет золоченой лампы, похожей на керосиновую. Коротким и точным жестом доктор направил луч. Под докторским лучом фосфорные фонари разгорались сильнее. Невская вода поблескивала меж берегов, как чешуя, а может быть, Аресту просто показалось. «Позвольте познакомить вас с правилами».